но колодки и цепи не позволяли ему этого. Да и не могло слететь к нему даже мимолетное забытье этих нечеловеческих мук. И вспомнилась ему снова последняя его встреча с дочкой полковника, стройной, прекрасной, с огненными очами. Марианна поразила его своей отвагой, своим умом, своей удалью. «Орлица!» — вырвалось у него неожиданно восклицание и замерло глухо в этом склепе. И снова носятся перед ним образы недавнего прошлого и сменяются, словно в калейдоскопе. Темные — светлыми, люби — ненавистными. А время ползет покойно слепой гадиной и приближает роковую минуту. Но вот прошел день, другой, третий, неделя, а палачи не являются. Что бы это значило? Какая причина? Допытывался мучительно Мазепа. Он начинает предполагать, что Тамара воровским образом своевольно его схватил, и что теперь ему невозможно довершить свое адское дело. Может быть, он, злодей, уже схвачен, и Бруховецкий уже спешит освободить его и оправдаться поскорее перед Дорошенко? Но дни проходили за днями, а освободителей ни от Дорошенко, ни от Бруховецкого не было. Правда, не было и палачей. И несчастный узник остановился на той мысли, что Тамара, сознавая преступность своего разбоя, скрыл его, а также и место пребывания Мазепы, и что последнему придется сгнить заживо погребенным в этой землянке-могиле. Так прошел почти месяц, и Мазепа, утратив всякую надежду на спасение, с каждым днем изнывал все больше и больше в безысходной тоске, одного лишь желая скорейшего конца своим мучениям. И вдруг, нежданно-негаданно, отворяется в тюрьме его тяжелая дверь и является перед ним ненавистный враг его, Тамара. Является не с искаженным от злобы лицом, а с улыбкой, ласки и потупленным взором смущения. По его словам, произошло будто бы необъяснимое недоразумение, подвергшее насилию и заточению почетного посла Дорошенко. Но что дело это вскоре выяснится, и невинно пострадавшему будет дана полная свобода. Тамара рассыпался в извинениях перед Мазепой. Все взвалил на самоуправство воевод и обещал ходатайствовать за него у гетмана. Пока же он велел снять с ног узника колодки и вообще позаботился об улучшении его положения. Мазепа попросил Тамару облегчить участь невинно пострадавшего старика Лободы, и Тамара с любезностью дал гоноровое слово выполнить его просьбу и уехал, ободрив своего пленника полной надеждой, что срок его заточения продлится не более 2-3 дней, и что за претерпенные им страдания будет сделано возможное удовлетворение. Тамара в потоке своих любезностей коснулся слегка даже прошлого, выразив сердечное желание, чтобы оно было забыто, так как будущее, вероятно, даст ему, Тамаре, возможность загладить былые ошибки, свойственные незрелой, запальчивой молодости. На все эти монологи Мазепа большей частью тупо молчал, хотя весть о предстоящей свободе и зажигала огнем потухший его взор, но тем не менее накипевшая боль от обиды не унималась.